За то время, что я здесь находился, понял, что если не встречу хоть кого-нибудь, могу сойти с ума. А по моим меркам, я здесь проваландался уже сутки, никак не меньше. И при всем при этом сна ни в одном глазу, да и голода тоже не чувствую. «Ай, да и ладно», — мысленно махнул рукой и произнес вслух: «Войдите!» Как только дал разрешение, справа от меня материализовался какой-то мужичок довольно небольшого роста. Если, конечно, его рост сравнивать с моим. Я-то 184 сантиметра вымахал. Голова гостя была абсолютно лысой, даже намек на волосы отсутствовал. Также он обладал каким-то располагающим к себе лицом непонятной национальности. Из одежды только балахон оранжевого цвета и босые, как у меня, ноги. Какое интересное место. Столь же неожиданно, как и материализовался, заговорил мужичок очень мягким голосом. Появившись как бы боком ко мне, он, по всей видимости, не сразу заметил мое присутствие. Произнес я и поприветствовал гостя. «Здравствуйте!» Мужичок полностью обернулся в мою сторону и, улыбнувшись, спросил. «Это ты сделал?» «Сделал что?» Я приподнял брови. «Ты создал это место?» Перефразировал он вопрос. Возраст его так и не смог определить. «Очень любопытно», — продолжая озираться, задумчиво произнес собеседник. «Не знаю», — пожав плечами, я вполне честно ответил. Мыслей по поводу того, что здесь происходит, каких-то особых и не было. «Может быть, присядем?» — предложил он, махнув рукой мне за спину. Обернувшись в указанном направлении, увидел маленькую скамеечку в аккурат для двоих. Самая примитивная конструкция, два столбика и соединяющая их доска для того, чтобы умостить на нее зад. Рефлекторно почесав висок, молча кивнул и двинулся в указанном направлении. И откуда взялась? Не было же ее. Мы сидели, не произнося ни слова, довольно продолжительное время. Я, не понимающий, что происходит, и мужичок, продолжающий рассматривать окружающее пространство. «Ты ведь понял, что с тобой произошло?» — заговорил гость, не глядя на меня. «Я умер?» — все еще сомневаясь, задал я встречный вопрос. «Верно?» «И да, и нет», — ответил он. «Как так?» — в который уже раз осмотрев себя, задал еще один. «Сложно объяснить, но я попытаюсь». Собеседник вновь повернулся ко мне, и, разглядев его вблизи, я с удивлением понял, что черты лица гостя абсолютно симметричны. «Это же невозможно!» — пришла в голову мысль. «Таких людей в природе не существует!» Сосед улыбнулся, будто услышал то, о чем я подумал, но не стал акцентировать на этом внимание. «Ты застрял во времени», — разглядывая меня, сказал он. «Видел когда-нибудь старинные напольные часы или хотя бы слышал, как они ходят?» Я кивнул. Доводилось в гостях созерцать подобный раритет. «Тик-так, тик-так», — изобразил он ход маятника в подобных часах, качая головой из стороны в сторону. «А теперь представь, что тик — это жизнь, а так — это смерть. Сейчас ты находишься посередине между тик и так». «Могу я вернуться?» — озвучил первое, что пришло в голову. «Нет», — очень спокойно произнес собеседник. «Никто не может. Таковы законы мироздания». Начал я формулировать очередной вопрос, но сосед остановил. «Я не Господь Бог. Всего лишь путник, идущий по проложенному им пути», — ответил на так и не заданный вслух вопрос собеседник. «Меня Женя зовут», — представился я и протянул руку. Тот ее пожал немедленно секунды. Рукопожатие оказалось на удивление крепким, но не жестким. «Сиддхартха», — представился в ответ гость. «В том, что он человек, я чего-то не сомневался. Даже не знаю почему.

или чокнутый некромант воскресит нечто мерзкое, которое тебя и сожрет. Бррр. Я аж передернулся от пришедших мыслей. Откинув пока лишнее в сторону, решил задать третий вопрос. «А я буду помнить свою прошлую жизнь?» — закончил за меня Сиддхартха. «Если хочешь, то почему бы и нет?» «Хочу!» — очень интенсивно закивал я. «Не желаю потерять себя, если честно. А без памяти о прошлом я уже буду не я. И вообще, исходим из постулата «дают — бери, бьют — беги». А то что-то не вижу здесь толп желающих осчастливить меня всем и сразу». Оглядевшись, убедился, что таки да, толп нет. «Ты будешь помнить только свою жизнь, но не этот разговор и то, что с тобой произошло здесь». «Почему?» «Ни к чему эти знания там», — ответил Сиддхартха и уточнил. «В мире живых». «Хорошо», — легко согласился я, не видя в этом ничего такого. «В конце концов, если пораскинуть мозгами, это, наверное, правильно». «Выполнишь одну просьбу?» Уставился на нового знакомого и спросил первое, что пришло в голову. «И как это сделать, если не буду помнить ничего из того, что здесь происходило?» «Есть один способ», — многозначительно произнес сосед. «Что скажешь?» Не согласиться было бы свинством с моей стороны. Сиддхартха решил помочь, а я, отказавшись, ответил бы ему черной неблагодарностью. Вот уж так поступать точно нельзя. Не по-людски как-то. Быстро прогнав мысли, принял решение. Пока размышлял, гость сидел молча. Он с неугасающим любопытством рассматривал сполохи странного тумана, не перестающего двигаться. «Я помогу. Только объясните, о чем речь-то идет?» «Нужно напомнить жителям этого мира кое-какие истины. У тебя как раз имеются необходимые знания. Да и возможности, полагаю, со временем появятся». Снова проблеял я, ничего не поняв. «Вообще, всю беседу ощущаю себя идиотом. Этаким бабуином, только что слезшим с ветки». Новый знакомый улыбнулся, видя мое замешательство. «Не беспокойся, необходимое само будет проситься наружу. И что-то мне подсказывает, даже не помня нашей беседы, ты найдешь способ поделиться знаниями с окружающими». Глубоко вздохнул я, осознав, что так ничего и не понял, но переспрашивать не стал. «И так придурком последним себя чувствую, зачем усугублять?» «Что я должен делать? Ну, чтобы...» Сиддхартха вновь не дал закончить. «Просто закрой глаза. Все остальное — моя забота». Выполнив указание, вдруг осознал, что хочу задать еще один вопрос. Уже было начал открывать рот, как услышал... «Человеком». Голос странного нового знакомого прозвучал откуда-то издалека, и последними его словами было пожелание «Удачи, дитя!»